Сам не нарадуюсь. Завтра в это же время вернусь за ответом. Для всех вас будет лучше, если он будет правильным. Глава 6. После того, как визитеры во главе с Шибаем удалились, я распорядился наглухо затворить за ними ворота на самый толстый засов и оставил двоих дулебов, одним из которых был Дистрофан Выска, на страже у входа в усадьбу. Хоть и обещал нам Шибай почти целые сутки спокойного житья, а верить хитрожопому интригану на слово, себя не уважать. Я прислушался к чуйке. Молчит. Ни тебе покалывания в шее и пальцах, ни холода в желудке и позвоночнике. Стоит ли считать последнее проявление результативным? Определенно стоит. Хорошо бы еще натренировать такие приходы поближе к значимому событию, а то не поймешь, на что меня навострил внезапный приступ. Может, организм готовился к падению на кол запутавшегося в растяжке растяпы конюха, дар ли это вообще или, в натуре, признаки болезни. Рыкуй неожиданно запросился в город проведать родных. Не отпустить его мне не позволила совесть, пущай навестит домочадцев, раз очень хочется, я ж не изверг какой. Иди, порадуй своих, сказал я и всыпал в ладонь обалдевшего от щедрот инвалида пригоршню серебряных монет. Заслужил, вопросов нет. Вернуться не забудь до вечера. Рыкуя выпустили с подворья на городское приволье. Отдав последние наставления часовым на воротах, дабы не щелкали попусту клювами, а несли службу как подобает, чтоб ни одно насекомое мимо них без внимания не пролетело, я направился к терему. Страсть как хотелось узнать, о чем Шибай с Любославой добазарился. Ясно, что взяли они паузу до завтра, но полярность ответа хозяйки терема на пикантное предложение нового обладателя города меня сильно интересовала. Из первых уст, желательно. На ходу взмахом руки отправил отдыхать Невула. Ценных кадров нужно беречь и не перенапрягать. Липан грузно шлепал позади. Громко сопя, он вступил в схватку со здоровенной навозной мухой радикально-изумрудного цвета, жаждущий приземлиться на взапревшие темя дулеба. Мой взгляд то и дело останавливался на безлюдном крыльце, я ждал, что Любослава сама выйдет мне навстречу и все растолкует. «А ведь они боялись тебя, стяр!» Шепет встретил меня на полпути к терему, сделал несколько шагов параллельным курсом. Я остановился так резко, что следовавший за мной Липан чуть не воткнулся мне в спину. «Кто?» «Шибай и те, что пришли с ним. С чего ты взял? Откуда знаешь? Я давно знаю Виндара. Вряд ли он сильно изменился за годы, что мы не виделись. В 5 из 5 случаев, подобных сегодняшнему, ты бы лежал у ворот разрубленный на куски, не успев сказать ни слова, а Шибай с Гридью Полоцкой пировал в боярском тереме. Даже так, Виндар не держит в полусотне Абыкова, и Гридни у него всегда самые лютые, несмотря на то, что недавно из детских вылупились. Эти страшнее бывалых, им есть чего доказывать сотнику и князю. С тобой же вели себя сторожка, с большой опаской. Да, не заметил. Меня, если честно, самого слегка потряхивало от их сурового видона. Ты слышал наш разговор, отрывками. Ты отлично держался. Привычка, приятель. Сколько я этих стрелок перетер, не сосчитать. Виндар сказал, с ним 5, где еще одного потеряли. Не знаю, может быть, оглядывал окрестности. Весьма резонное предположение, однако, и других урманов, кроме Харона, с ними не было. Где Любослава? Тут выясняется, что, пережив визит Шибая, Любослава затворилась в покоях наверху без желания кого-либо видеть. С ней же заперлись дочь и внуки. Что за херня? Мы тут за ее барахло вписываемся, с реальными волкодавами на равных базарим, а нам за это не полслова. Похоже, бывшая боярыня устроила тараканам в своей голове марафонский забег, на одном надета майка с надписью «Виров», на другом — спринтом изгнания. Ну не ломиться же к ней в самом деле. Она в своем праве, напомнил Шепет. Мы тут нанятые гости, только плачу всем почему-то из своей мошны я. Да мне не жалко, сам так постановил, но с ее стороны подобное отношение как минимум некрасиво. Липан наконец-то победил муху. Прикинувшись деревом, дулеб дождался, когда крылатая тварь потеряет бдительность, вольготно обоснуется на его макушке и звонким хлопком превратил муху в месиво. Меня бы от такой душевной затрещины повело, а ему хоть бы хны, стоит, лыбится, ошметки из башки выскребает. Красиво исполнил. Похвалил я дулеба и попросил отыскать жилу, дабы тот немедленно явился пред мои командирские очи. У колодца над ведрами суетились младая и рослая, сисястая девка, что Липан щипал за гуску за трапезой. Я невольно залюбовался гибким станом младины и подумал, что неплохо будет снова предложить ей подружить организмами сегодняшней ночью. Что называется, вошел во вкус. Скабрезная мыслишка додумалась до конца, и шестеренка соображалки перескочила на другой зубец. Вспомнилась аккуратная фигурой, но не слишком миловидная дочка Любославы. В батину породу удалась, щекастая и совсем не глазастая. А фигурка очень скоро медным тазом накроется, ежели и аппетит у нее в отца да дядюшку, чтоб его вывернула. «А кто у нас зять?» «А, шепит, я его знаю, видел здесь, Тороп, Гридень Рогвалдов. Я сам его всего 3 раза видел, он тут редкими наездами. Чего ж Тороп жену в стольный град к себе не заберет? Говорят, дом еще не до конца выстроил, а там, кто ж его знает? Кстати, что это за слова? Гридень, Грить, Грить, дружина, лучшая». Шепет поднял лицо к небу. «Дождь будет». Я повторил за Шепетом его маневр и громко вздохнул. «Тоже мне метеоролог». В чистом, бездонном небе красиво распростерся крылатый хищник, высматривая внизу неосторожную добычу. Носились наперегонки стрижи. «Не облачка же, каким волшебным местом ты непогоду чуешь? Будет к вечеру». «Не чую, вижу». Шепет дотронулся пальцем до черной повязки через пустую глазницу. «Метель и ливень на подходе». Дергать внутри начинает, хоть стенку грызи. Еще не подводил. Прикольно, наверное, иметь в башке встроенный барометр, но я все же предпочел бы к единственному глазу носить парный. Но дождик все же не помешал бы. Пыль прибыть, зеленку умыть да и потеть надоело. Не веришь? Можем поспорить. Лукаво поднял бровь Шепет. На что? На перстенек твой. Шепет показал напечатку, плотно сидящую на моем пальце. Он, вообще-то, золотой. Я с усилием покрутил на пальце изделие московского ювелирного завода, 1989 года выпуска. Высшая проба. Не знаю, что со мной надо сделать, чтобы я эту печатку на кон поставил. Я заметил. Ну, допустим. А ты что поставишь? Жизнь. На кой хрен мне твоя жизнь? Фыркнул я изумленно. Твою. Не станешь убивать, что ли? Я не понял. Напряженно хихикнул я. Помешаю, когда другие станут. Еще раз посмотрев в сверкающее синее небо, я заметил едва различимую, тонкую темную полоску на западной границе видимого глазу пространства. Ветерок как раз оттуда. Часа за 3-4 доползет. Вот хитрец полуслепой. Карьера терминатора-телохранителя ему точно не грозит. А вот я с легкостью со своей рыжей гайкой распрощаюсь, если поведусь на спор с таким вот предсказателем. Пожалуй, я тебе поверю. Насчет дождя, насчет всего остального погожу. Бери Липана, Дулибов и всех, кто свободен, идите топориками махать, я передохну и присоединюсь. Как скажешь, десятник. Шепет легко, без видимого сожаления принял отказ биться с ним об заклад и пошел куда послали, собирать людей на тренировку. Вот и ладненько, пущай поработают над собой, их еще Сильвестр ждет. Измаился, небось, сердечный безоплюх. Я еще немного постоял у крыльца, повозмущался втихушку на Любославину выходку и направился в прируб. Захотелось на полчасика вытянуть копыта вдоль лежака, восстановить силы перед обедом. В усадьбе текла давно устоявшаяся, неторопливая жизнь. Дворня занималась обычными делами, из открытого окошка с тыльной стороны терема струились ароматы готовящейся еды, над кузней вился дымок, из ее недр доносилось ритмичное металлическое тюканье, озадачил, таки, Шепет коваля заказом на метательные ножички. Плотник Сом приволок к своей мастерской толстое 3-метровое бревно, установил на козла и сноровисто обрабатывал скобелем, кучерявя белую стружку себе под ноги. Посчитав, что все идет своим чередом, я с легкой совестью окунулся в полумрак отведенного для дружинного люда помещения, снял сапоги, отцепил ножны с мечом и, не раздеваясь, плюхнулся на лежанку в дальнем углу. Нос быстро свыкся с казарменным духом, веки стали наливаться тяжестью, мысли киселем растеклись по древу, вяло обгоняя друг друга. Я решил не сопротивляться сигналам организма восполнить недополученный в ночной борьбе с хорошенькой чернавкой оздоровительный сон и со спокойной душой придавил на массу. Кто-то рассказывал мне, что это выражение пошло из армии. Мол, когда мехвод в БМП начинал кемарить на стоянке, головой прислонялся к кнопке размыкателя минусовой цепи АКП, в просторечии, выключателя массы. Сознание встрепенулось, подстегнутое невнятным шорохом извне. Открыв один глаз, я узрел стоящего рядом с собой жилу с каким-то узелком в руках. «Ты где таскался?» — напустил я строгости в голос. «Липан сказал, что ты меня искал. Я пришел, да будить тебя не стал», — пустился в объяснилово жила. «Если верить хронометру, то проспал я почти 3 часа. Нехило. Всему виной хороший, добрый сон, в котором я со своими родителями оказался в бабушкином деревенском доме. Отец и мама молодые, красивые, мне 6. Все вокруг цветное и радостное, как в беззаботном детстве. Бабушка печет пироги. В окна дома рвется теплый солнечный свет. Я как наяву чувствовал сладкий запах свежего печива и даже ощущал вкус самых любимых своих пирожков с изюмом. На лежаке у входа шевельнулась крупная фигура. Ноздря, откусывает от краюхи, шумно жует. В моем собственном пузе завозился голодный червь. А то как, обед я благополучно прощемил. Шишак перекусить прибегал, вымолвил, чавкая ноздря. Что говорит, есть какие вести из города, на торге люди бают, будто мор начался. Козы с овцами кровью вонючей харкают, дохнут в муках. Много случаев, пока спяток, а вчера Мельникова кобыла трехногим да безглазым жеребем снеслась. Голос ноздри понизился, сделался таинственным по самое не могу. Очень познавательно, но это не наша тема, тут ветеринар нужен. Кто? Не понял ноздря. Лекарь для животных, вот кто. Есть тут такой, лекаря нету. Кумир есть Волосов, волхвы требы будут класть скотьему богу, чтобы напасть отвадить. К живомиру обратились, он по петуху со двора на жертвенный камень нести наказал. Это правильно, я сладко потянулся. Пусть кладут свои требы, раз заняться больше нечем. А живомир это кто? Старший волхв, ему 100 с лишним лет, говорят. Очень могучий волхв, знает много, а чувствует еще больше. В глаза заглянет оторок берет. Я покинул нагретое телом шкуры и стал прилаживать на пояс меч. Пожрать есть чего, сейчас добуду чего-нибудь. Мигом подорвался ноздря. Сюда тащить, тащи, кивнул я, ибо вялому после сна организму идти никуда не хотелось. Квасу захвати. Ноздря ушел, чуть слышно брякнув дверью. Я начал расспрашивать жилу, кто чем сейчас занимается, попутно вспоминая, зачем просил Липана его найти. Жила отчитался, что пока я дрых, на территории усадьбы все было штатно. Личный состав потренировался с Шепетом, охрана у ворот сменилась и тоже успела поработать над приемами боя с топором и щитом. Сейчас занимаются в бросковой зоне, мечут в чистокол копья. Одиниц не было, готовые сорваться с губ бранные словечки в адрес предательски исчезнувшего хлопчика застряли на языке. Что за шум? Грохот слышишь? Снаружи явственно доносились звонкие удары чего-то тяжелого почему-то большому. Как киянкой по здоровенному барабану лупили. Похоже, кто-то в ворота долбится. Хаем, кому это приспичило попасть к нам на негостеприимство? Может, одинец вернулся? Так пойди и спроси. Кто там? Не сиди сиднем. Надеюсь, не почтальон Печкин, а то довольно с меня на сегодня неожиданных визитов. Как бы не так, жахнуло меня так, что ошикнуло испуганно. Холодную волну в брюшину словно насосом вкачали, по спине от поясницы до шеи поднялся колючий прилив, заломило кончики пальцев. Да ну нафиг, опять, отпустило быстрее обычного, но я уже понимал, что подобный выплеск гормона возбуждения не просто так. Поправив на боку мичуган, я вслед за жилой выбираюсь на свежий воздух. Темная полоса с западной части небосвода ощутимо разбухла, приблизилась. Ветерок посвежел и немного усилился. Ворота усадьбы настежь, в пространстве между амбаром и хлевом наблюдается людское толпище, возглавляемое троицей седовласых субъектов. Жила далеко уйти не успел, на 3 шага отошел и так же, как и я, врос в землю с открытым ртом. Ба, знакомые все лица, это ж те самые деды, что вокруг мертвого головача с таинственным бормотанием топтались, волхвы здешние, служители языческого культа, а вон тот высокий старикан, помнится, меня вежливо послал, когда я его попросил нас с Сашкой в будущее вернуть. Шарлатан бессовестный. Долгожители ничуть не изменились с нашей последней встречи на похоронах вировского боярина. Все те же мрачные, подпоясанные кожаными ремнями долгополые рубахи, длинные мочала бородищ, расчесанные на пробор, перехваченные тесемкой волосы, иссохшие, коричневые лица в глубоких морщинах напоминали грубые деревянные маски, вырезанные нетрезвым мастером. Сквозь растворенные врата за 3 жрецами на подворье всыпались еще люди. 2 мужиков, несколько баб. Фисы у всех какие-то напряженные, недобрые. Кощунник, едва узрев мою скромную персону, которую я и не думал прятать, громко, со злорадным воодушевлением заорал дедка, дробно затряс в воздухе посохом и твердой поступью зашагал в мою сторону. Попался. Кому это он? Повернувшись, быстро спросил я смертельно побледневшего жилу. Тебе, кажись, батька. И впрямь ошалело пробормотал я, заметив направленный на меня длинный указательный палец главного аксакала. Ну сейчас я этот его палец ему же в задницу затолкаю. С волхвами так негоже. Охнул жила, еще сильнее взбледнул и стал походить на готового расплакаться Пьеро. Собирай людей, живо. Я почти грубо подтолкнул жилу, расправил плечи и приготовился к трудному диалогу с торговцами опиумом для народа. Сопровождаемый парой близких единомышленников и толпой почитателей, главный волх фрезво приближался. При ходьбе он с глухим стуком втыкал в землю посох, словно внезапно попавший в противоположное время года злой Дед Мороз. Остановились, когда до терема им оставалось шагов 20, а до меня – 5. Палец старика снова оказался в деле. Вот он, вот, держите его, люди, кощунника держите, черного волхователя и лихого чародея, на жертвенник его, на жертвенник тащите, обличил его волос, это он падеж устроил. Ветер раздувал свободно не спадающие на плечи седые космы, делая Живомира похожим на потустороннее существо демонического толка, не оставляя от его былой благообразности и намека. Надо же, оказался вполне вменяемым дядькой. Дворовые смешались с городскими, глаза у всех с маленькое блюдце, рты разинуты, мнутся все позади троих старцев, держать меня, как уговаривает Живомир, не спешат, выжидают, на меч мой уважительно поглядывают. «Ты чего так развопился, папаша?» – спокойно поинтересовался я. «В тереме дети спят, а ты тут пасть проветриваешь. Трын травы передозанул, что ли? Иди домой, сбитня горячего прими, скоро попустит». «Ты?» – чуть не задохнулся волф, почти полностью выкатив покрасневшие чичи из орбит. «Волос указал на тебя, волос запросил твоей крови. Явилось мне видение, как ты скотину нашу изводишь. Ты должен заплатить животом своим за то, что оскорбил Бога злым чародейством. За 3 метра от деда реально несло тухлятиной. Так кровью протухшей воняет, когда мясо в холодильнике потечет. Но одежа на нем, вроде бы, чистая, да и ран никаких не видно. Надо ему срочно марку одеколона сменить, а то народ тянуться перестанет. Раскайся, колдун. Сам взойди на требище, отдай руду свою. Напоим кумира его твоей кровью и все снова будет ладно, как и прежде. Нормальный ход, крайнего нашли, получается. Тут человеческим жертвоприношением во имя прекращения козьего мора попахивает, а не массовым забоем домашней птицы. Кандидата на эту почетную участь Живомир только что недвусмысленно указал. Надо попробовать его уболтать одуматься, хотя эти фанатичные искры из глаз можно затушить только одним способом. У ваших овец инфекция какая-нибудь или отравили чем-то? Я здесь при каких делах, старчежевоглот? Режешь петухов, вот и режь себе на здоровье, пока оно тебя не покинуло. Живомир я, гневно бухнул в землю посохом волф, а не такой уж он и ветхий, нет ему сотки, максимум лет 70, и то много, здесь столько не живут. 2 других волхва еще моложе, каждому по 50 может быть, крепкие, плечистые, как санитары в психушке. Таким без оружия в лапы попади, мигом на кровопускание определят. Все знают, что чары темные ты плести гораст, не унимался старикашка, людей не проведешь, волком перекидываешься и ночами по подворьям шастаешь, скотину портишь, гром пользуешь, людей замертво валишь. Вспомни убиенных тобой Кулька, Дугана, Щербу. Пришлый народ угрожающе заворчал, зашевелился. Перечисленную волхвом троицу в городе определенно знали. Не рассказывать же мне, что застрелил я Кулька с товарищами, жизнь свою и Сашкину защищая. Не поймут все равно. Кто-то из дворовых баб позади громко ахнул, кто-то тоненько завыл. Где-то звякнуло железо. У амбара я заметил растерянное лицо Шепета. Вот теперь бы я с ним поспорил, что в такой переделке ему бывать еще не приходилось. А не подавится твой людоедский божок моей кровушкой? Я запустил руку за ворота и извлек предизумленные языческие очи золотое распятие на золотой цепочке. Я не из вашей песочницы, братва. Идите гуляйте себе в другое место без меня. Походу, зря я это сделал. Сам же Сашку учил не козырять здесь верой в Христа. Быстро подтвердилось, что тема эта заведомо проигрышная. Почитатель мертвого бога. Ах-ха-ха. Победно взвыл Живомир. 2 его подручных хищно ощерились и потянули из-за поясов кривые ножи. Прямо здесь резать меня собрались, по-видимому. Лучше жертвы не придумаешь. Поразит тебя волосова длань через орудие мое, да обратит тебя в прах, в пыль земную, в болотную гниль да в пепел черный. Предводитель волхвов перешел от страшных слов к еще более страшному делу. Ловко перехватил посох обеими руками за нижний конец, шагнул вперед и с неожиданной сноровкой раскрутил над косматой головой свою тяжелую палку. Откуда только сила взялась, из разверстых рукавов посыпалась какая-то дрянь в виде перемолотой трухи, Звякнули обереги. Живомир угрожающе рыкнул. На третьем витке навершие посоха с гулом ринулось на сближение с моим лбом. Не знаю, гоже или не гоже лупить волхвов, но покорно подставлять под эту колотушку голову я не намерен. Дабы не испытывать крепость родного черепа, я чуть отклонился в сторону от траектории полета волховского орудия, скакнул вперед молодым козликом и познакомил воинственного служителя скотьего божества с классическим левым хуком. Не получилось у Живомира поразить меня именем волоса, а получилось картинно завалиться без чувств в обнимку с посохом. Послышался топот, тяжело дыша меня окружили дулебы, что отрадно, при полном вооружении да со щитами. Жила молодчага, в стену, выкрикнул я команду, равняя щиты. 2 секунды передо мной шеренга спины с 7 человек с сомкнутыми щитами. Теперь, давить, шаг, заорал я, лязгнув металлом, шеренга сдвинулась, шаг, толпа подалась назад, из общего роя прыснули затесавшиеся туда боярские работяги, пара приспешников Живомира попятились, что-то сердито выкрикивая они размахивали ножами, ну-ну, кто не спрятался, я не виноват, шаг, шаг, кто-то из парней наступил лежащему волхву на выпростанную кисть, другой перешагнул тело, едва не запнувшись. Шаг, руби, не дожидаясь замаха боевых топоров и мечей, пришлые развернулись и, толкаясь, кинулись прочь, прямиком в услужливо распахнутые кучерявым мерка воротам усадьбы. Последнему убегающему Липан выписал доброго пенделя на прощание, самому мерка и его напарнику от меня здорово влетело, был приказ никого не впускать, был, да хоть бы сам князь Полоцкий пожаловал, не открывать, мерка мямлил, что волхвам все врата и дороги открыты, сердца и умы людские перед ними нараспашку, а ежели завтра волос через волхвов на него самого укажет, то пошлепает наш мерка как тупой, покорный бычок на заклание, слова поперек не молвит. Вот так вот, мощная штука религия, с Живомиром что делать, батька, поинтересовался практичный жила, мотнув головой на пришедшего в себя волхва, тот сидел на пятой точке, потирал ушибленную скулу, шаря по земле мутным взором. Первым желанием было выгнать взошей из подворья. Потом я подумал, что этот святой отец поднял на меня народ с целью вспороть брюхо в угоду молчаливому истукану, измазанного куриной кровью. Оклеветал и опорочил, падла. Мог ли его на этот шаг кто-то подбить? Базара, ноль. Еще как мог. Свяжите да суньте где потемнее. Посидит у нас пока под приглядом, авось поумнеет, если раньше не загнется. Я с ним поговорю чуть позже. По уму надо было и тех двоих прихватить до кучи. Чтоб не вздумали горожан баламутить, но гоняться теперь за ними не вариант. Сами скоро приползут узнать, как дела у их предводителя, тогда и проведу с ними воспитательную беседу. Ближе к вечеру, как и предсказывал пустой глаз Шепета, погода испортилась. Ветер приволок за собой черный фронт во все небо. Резко потемнело. Из низких, сплошных, без единого просвета туч, влупил косой стеной теплый ливень. Все неровности почвы, следы копыт и тележных колес начали исходить дрожащей рябью, закипели от быстрых, тяжелых капель, стали шириться и сливаться в лужи. Посередине усадебного двора быстро выросло озеро с дрожащими на ветру стеблями травы. Все живое шустро спряталось под крыши и навесы. Мы с жилой, невулом и шепетом с началом ливня укрылись в тереме. Прилипли к окнам большой горницы лицезреть разгул стихии. Снаружи очень неприятно. В сером воздухе мечутся сбитые ветром и ливнем листья, солома, ошметки разного мусора. Ветер пригоршнями с шумом швыряет в слюдяные окна крупные дождевые капли, похожие на мелкие градины. Что характерно, грома нет, молнии тоже. Смазливая, румяная теремная девка приносит нам горячего сбитня и пряников. С улицы забегают в набухшей влагой одежде ноздря и рыкуй. Топают грязными сапожищами по отскобленному до бела деревянному полу. Встряхиваются как псы после купания. Разбрасывают вокруг себя водяную пыль. «Сторожей расставили?» – спросил я рыкуя, наблюдая, как тот жадно цапает еще теплый медовый пряник из общей мисы. «Расставили?» – шумно проглатывая разжеванный кусок, – ответил однорукий. «Все на местах, Живомира в бане заперли. После инцидента с волхвами все без исключения поглядывают на меня с затаенным страхом и большим уважением. Никто никогда не слышал, чтобы волхвам в открытую противились». Авторитет жрецов огромен и непререкаем, бояре и князья совета у них просят, всем, чем надо помогают. А я волхву в репу двинул да в темницу упек. Есть о чем задуматься бедолагам, я б на их месте тоже в думки впал непростые. Очень порадовало, что несмотря на благоговейное отношение к жрецам, не бывшие разбойники, ни Дули бы не отказали мне в поддержке. Будет им за это поощрение в серебряном эквиваленте. В горницу ввалился встревоженный, мокрый до нитки Липан. Утерев сырое лицо широченной ладонью, сообщил, что сытки до сих пор не нет. Давно бы ему вернуться. Вчера оба наших шпиона к этому времени уже были в усадьбе. Шишак пришел, сытка пропал. Таким взволнованным я Липана еще не видел. Даром, что здоровый как динозавр, внутреннюю тряску не так уж и заметно. Непогоду пережидает где-нибудь, с наполненным ртом предположил Жила. Гляди, как хлещет. Или загулял твой сытка, пропьется, притащится. Садись-ка лучше закуси пряничком. Липан в ответ головой качает. Уж он своих парней знает, как старик нажитые годами болячки. Если не прибыл сытка вовремя, значит что-то с ним стряслось. Махнув на нас рукой, Липан выходит из терема, с треском лупит дверью. Глава 7. Ливень с помощью шквального ветра не переставая полоскал природу направо и налево несколько часов кряду. Непогода за окнами совсем как у потомка Петровского арапа плакала как дитя, выла зверем, стучала, шумела, хлюпала и чавкала, словно пыталась подобрать нужный язык для общения с нами смертными. Вот так, наверное, и случаются всемирные потопы, когда разверзаются хляби, взбухают реки, пучится озеро, восстают морские глубины. Хорошо тут гор нету, как в Сочи. Иначе, труба дело, бешеные там речки. Ливень прошел хрен знает где высоко, а всю гадость с вершин в море несет. Улицы, а порой целые районы мутной жижей затапливает к ужасу отдыхающих и ворчанию привычных ко всему аборигенов. В боярской горнице звуки творящегося снаружи безобразия приглушались толстыми полуметровыми стеновыми бревнами и было здесь даже уютно. Посередине стола храбро горел тонкий фитилек масляного светильника, разбрасывая вокруг себя дергающиеся тени. Мирно сопил на широкой лавке Невул, ноздря устроился прямо на полу, подстелив под себя сразу несколько старых шкур для пущей мягкости. Близилась полночь, а на душе стая котов со стервенением скребла когтями мое податливое к самокопанию сознание. Я прогонял в памяти уходящий день, снова и снова переживал напряженную нервозность при общении с шибаемой Виндаром, столкновение с Живомиром. Если в отношении устных терок с первыми я удостоился всяческих похвал, то тяжесть возможных последствий от непочтительного обращения со жрецами до меня не попытался донести только очень ленивый. Обычно немногословный Невул, и тот стал бурчать что-то типа «боги могут обидеться», на что я терпеливо доносил до каждого свой ответ. Зарезанным как ягненок в угоду деревянным богам быть не желаю, пусть хоть все козы с овцами во всем мире передохнут. Не от святого духа рожден, никто воскрешать меня не станет, а жизнь мне дорога как память, как говорил один очень умный жулик. Страшно я соскучился по Александру Ивановичу Рокотову, еще немного и тосковать начну как девка по ушедшему в армию жениху. Кто бы мог подумать, Рок вовсе не из тех, по ком скучают. Это с охотой подтвердят по крайней мере сотня новых русских коммерсантов и представителей конкурирующих фирм, которым Сашка популярно втолковал, где есть их место в этой жизни. Да и вся братва из нашей бригады держалась с Роком уважительно, без особого понебратства. Крут бывал Сашок на расправы с залетчиками, но справедлив. Зуб за это отдам, потому как сам выписывал ему соответствующие директивы на проведение воспитательных акций. Руководящая роль начальства – великая и неотъемлемая часть любого организованного коллектива. Завтра должно решиться с Любославой. Мне, в принципе, по барабану, выберет она новое замужество или предпочтет неопределенное время повдовствовать. Из города придется валить по-любому. Шибай мне здесь жить я не даст. Начнет ведь, собака, строить козни, организовывать новые покушения. Я ж не царь и не президент какой-нибудь. Мне такого к себе внимания даром не нужно. Не то, что собственное здоровье на это дело жертвовать. Денек-другой еще побуду, погляжу финал спектакля и, если раньше не объявится мой Сашок, соберу нехитрые пожитки, позову с собой желающих присоединиться парней и отправлюсь для начала в пресловутый Полоцк. Если там, как сообщил Шибай, князь Рогвалд по-серьезному наехал на Бура, то и Року достаться может. Надо братуху выручать. Вот только как не знаю, придется на месте определяться, придумывать чего-нибудь по ходу действия. Может даже выкупать из плена придется. Бабло на это есть. Все отдам и еще добавлю. Масляный светильник зашелся чахоточным кашлем и вознамерился в скорости потухнуть. Мысли стали растекаться как манная каша по тарелке, потяжелели веки, а голова медленно, но верно начала клониться к сложенным на столе рукам. Шумно вздохнув, позволил лбу упереться в предплечье. «Сейчас немного отдохну да и почапаю в свою опочивальню, ведь завтра трудный день, нужно выспаться, чтобы не чувствовать себя переваренным пельменем». Естественно, так я и вырубился сгорбленный за столом, и почему-то до самого восхода никто меня не потревожил. Перейти спать в каморку на нормальное, горизонтальное ложе не предложил. 4:30 на часах, дождь снаружи вроде прекратился, тишина как в гробу. За окошками разлилась рассветная хмарь, тело задеревенело, руки под тяжестью собственной головы отсохли напрочь. Поспал, блин, на цыпочках затекших ног в полутьме поперся в выделенную боярыней жилплощадь. Успею еще хватануть часа 3-4 оздоровительного сна, ежели чего нехорошее раньше не произойдет. В 8 утра оказалось, что запасы небесных вод с выплеснутым ливнем отнюдь не иссякли. Дождь снова полил, перейдя из быстрой фазы в медленную, затяжную морось. На небе ни просвета, в мире и на душе сделалось уныло и безотчетно грустно. Чуть ли не физически ощутил, как острые зубища зеленой тоски впились в мой загорелый загривок. Вдруг захотелось сумасбродного праздника, такого, чтоб порвали три баяна. Вспомнился знакомый музыкант-гусляр из аборигенов. Вдарить бы сейчас калинку или малинку или смуглянку, чтобы жизнь пресную искусством подлинным разукрасить. Давануть песника — верный способ избавиться от хандры. Мысль попросить сменившегося с последней стражи жилу метнуться в город за косачем я подавил неимоверным усилием воли. После погуляем, завалимся в корчму и оторвемся как положено, с музыкой, выпивкой и хорошей закусью. Словно уловив мой упаднический настрой, шум дождя по крышам начал потихоньку стихать и, отбив последнюю заторможенную дробь, притомившийся небесный барабанщик скоро совсем заткнулся. Я поспешил на крыльцо, где на радостях хапнул полную грудь воздуха, пахнущего освежителем майский ветер, аж голова на секунду закружилась. Все-таки природа после стирки пахнет по-особому вкусно. Налила за ночь прилично, но измученная засушливым летом почва впитывала влагу как губка. Такими темпами к вечеру все лужи провалятся в подземный мир, где им самое место. Через полчаса после завтрака снова выглянуло солнышко, подняв с промокшей земли душные испарения, поползли куда-то выбитые дождем из утоптанной суписи длинные, истонченные черви. Рутину в связи с непогодой никто не отменял. Все поголовье боярских холопов с наступлением раннего утра вгрызлось в работу, деловито забегали по усадьбе как муравьи. Приказ никого за усадебную ограду не выпускать еще действовал, да им и внутри работы хватает. Старший над холопами некто Дубок, не по годам прыткий дедуя с морщинистым как сухая слива лицом и короткой шеей, только и успевал раздавать задания работягам. Шибай заявился в 10-м часу, стукнул в закрытые ворота, проорал, чтоб впустили. Надрюканная мной накануне стража тут же послала в терем гонца с долгожданным известием. На сей раз с Шибаем пришел только Виндар, и я распорядился дать дорогу обоим. С расправленными плечами и выпеченным вперед животом, минай гордым павианом, пересек усадебный двор, разодет как павлин. Я насчитал 9 разных цветов в дорогих по местным меркам шмотках. Золотишком сияет, серебром позвенькивает. Наверное, все драгоценности, какие сумел найти, на себя нацепил. Тут и перстни на каждом пальце, браслеты на запястьях, золотая пряжка на ремне и целых 2 цепочки толщиной в женский мизинец. Уверенность только что из ушей не перла, глаза с какой-то чудинкой, как у кота, почуявшего открытый флакон с валерианой. Не иначе, полон далеко идущих планов. Еще бы, с таким-то ломбардом на теле. Подниматься на крыльцо Шибай не стал, остановился перед ступенями, засунул большие пальцы под ремень, раздвинув полы короткого плаща, застыл неподвижно, как бронзовый памятник самому себе, и стал молча ждать, внимания ни на кого не обращая. В терем за хозяйкой уже послали. Я с шепетом и рыкуем подошел ближе. Кивнул приветливо Виндару, получил ответный кивок. «Как жизнь, полусотник?» «Не жалуюсь», — скривил губы в подобии улыбки Полочинин. «А что это там у вас на цепях болтается?» Виндар мотнул подбородком в сторону сиротливо поникшего, набрякшего небесной влагой Сильвестра. «Обучаю людишек своих без оружия биться, а мешок нам в этом деле помогает». «Воин без оружия, не воин», — пренебрежительно бросил Виндар. «Умелый кулак тоже оружие. Врагу совсем не обязательно знать, что отсутствие меча или топора не повод расслабляться». Виндар промычал в ответ что-то неразборчивое и замолчал, в раздумьях косясь на беднягу Сильвестра. Любослава показалась на крыльце спустя пару минут, вышла как на эшафот, гордо поднятую голову бывшая боярыня по самые брови покрыла плотным темно-серым платком. Лицо казалось исхудалым, бледным и нездоровым, как после тифа, под лихорадочно горящими глазами вспухли наплаканные синяки. Мелькнула и испуганно исчезла в дверях фигура боярской дочки, в глубине терема послышался плач ребенка. Вслед за Любославой под навес крыльца медленно вышел Завид, темный, изможденный, со слипшимися волосами и впадинами вместо щек. Укороченную правую руку, словно неуместная боксерская перчатка, венчал набалдашник тугих тряпочных повязок в посветлевших от стирки кровяных разводах. Завид кивнул мне уважительнее некуда и уперся взором в Шибая. «Чушь, сказали, не по плечевой сустав ему руку отхватили, а всего лишь до локтя. Из-за тряпок точно не видно. Покороче, конечно, чем у Рыкуя, но сгибаться будет однозначно. Приделает на культю стальной крюк и сможет с рынка авоськи таскать влегкую. Интересно, чем ему кость отчекали. Ни одной пилы или ножовки я здесь не встречал. Топором на разделочной доске, эти могут. В любом случае, вировская эскулапка бабка Даня, невероятный гений, хирург от бога, не знаю, правда, от какого, но без вмешательства высших сил тут не обошлось. Мне с моими скромными познаниями в медицине совершенно ясно, что Завиду была удачно проведена сложнейшая операция по ампутации, а он от болевого шока не крякнул и крови потерял явно меньше критического объема. Вот зря он с постели поднялся, ему бы полежать с недельку, бульонов попить, мяско пожевать. Хорошо ветер прекратился, а то унес бы нашего Завида как девочку Илли из Канзаса в волшебную страну имени Оззи Осборна. Срочно выдать бабке Дании премию старика Нобеля за вклад в практическую медицину. Я серьезно. Пока я размышлял над чудесным исцелением Завида, Шибай приложил левую руку к груди и совершил неожиданно глубокое для своей комплекции согбение в пояснице, пальцами правой погладив землю. Глядя на Любославу снизу вверх, он придал своему противному голосу бесподобную мягкость вперемешку с медовой учтивостью. «Поклон тебе, краса Любославушка! Вот и вышел срок нашего уговора. Пришел я узнать, после положенных дней скорби по усопшему мужу, согласишься ли стать моей женой? Ты уж прости, что тороплю с ответом, для меня это очень важно, ждать дольше не могу и причин этому очень много. Умеет хорошо сказать, паразит». Любослава молчала, в оцепенении тараща на Шибая свои бесподобные очи. «Дай же мне ответ», уже более требовательно произнес Шибай. «Думаю, не я один хочу его услышать, сейчас ты его увидишь», пробормотала Любослава после короткой паузы, а затем с болезненным стоном и, как мне показалось, с наслаждением, одним махом сорвала с головы платок, встряхнула освободившимися, неаккуратно и очень коротко остриженными волосами, обожгла Шибая упрямым, отчаянным вызовом округлившихся глаз. Шибай зажмурился, резко отвернулся, точно получил пощечину. Рыкуй возле моего уха удивленно присвистнул. Я толкнул его локтем, приник к уху. «Чего это она? Зачем косы отрезала? Не хочет больше замуж?» — придавленно сказал инвалид. «Свататься к ней теперь до Элго никто не сможет». В голосе однорукого вспыхнул огонек восхищения. Судя по всему, не каждая баба здесь решается на такую радикальную меру. Вокруг полно разинутых от удивления ртов. Руки хозяйки подворья безвольно пали, словно у неживой куклы. Сброшенный платок зацепился за юбку, повис на светлом подоле серым пятном. «Не пойду я за тебя, Шибай, никогда не пойду». Голос ее задрожал. Любослава тяжело вздохнула. «Мне слаще по мужу убиенному жизнь догоревывать, чем с тобой жить. Уходи». Не дожидаясь, когда к гостю вернется сознание, Завид швырнул на землю перед Шибаем небольшой мешочек, в котором что-то таинственно брякнуло при падении. «Забирай боярские печати, а сюда дорогу забудь», — произнес Завид, презрительно кривя запекшиеся губы. «Затеешь дурное, я на тебя весь город подниму. Убирайся со двора, падаль». Переварив произошедшее, Шибай быстро взял себя в руки, встопорщил обвисшие было усища, оскалил зубы. «Ну гляди, Любослава, я как лучше хотел, больше предлагать не стану, сама на коленях приползешь». Последние его слова Любослава с деревянным треском пристукнула теремной дверью. Шибай постоял еще немного, затем наклонился, подобрал мешочек, отряхнул добычу. «Идем», — обратился Шибай к Виндару, развернулся, отодвинул плечом Рыкуя, многообещающе зыркнул в мою сторону и, ни разу не оглянувшись, двинул на выход. Дулибы поспешно затворили за ними ворота. Склонность к драматическим приколам у всех этих ребят в крови, стадо быть. Всяк норовит встать в театральную позу и произнести заготовленные слова. Оно и понятно, кино и театров нету в помине, газеты и журналов тоже не печатают еще. Каждый развлекается в меру своих способностей, Даже если при этом кто-то отдает концы, расходитесь, чего остолбенели?» — прикрикнул на собравшихся зрителей Шепет. «Вам за стояние не платят, а свежий воздух еще никого досыта не накормил. Дубок, ты чего пасть разинул, старый хрыч? Открывайте ворота, гоните скот на выпас, лошадей к реке ведите. На дальней делянке завтра поутру начинайте покос, травы там давно поспели. Кончилось затворничество, принимайтесь за обычную работу». Ойкнули, крякнули, мужички огладили бороды, бабенки поправили сбившиеся от переживаний рубахи на грудях и талиях, да и пошли пользу приносить. Обсудить случившееся можно и с сельхозинструментом в руках. «Стяр, зайди в терем, поговорить надо», — позвал с крыльца Завид. Я перекинулся парой слов с Липаном, предупредил, чтобы до особого распоряжения никто из дулебов усадьбы не покидал. Поискал глазами Младу, не нашел. «Ладно, пойду послушаю, чего там маковый отвар нашептал в головенку Завиду. Что дальше делать будешь?» — сходу в лоб спросил он, когда я присел за стол напротив. Кокон с покалеченной рукой остался под столешницей, здоровую Завид выложил перед собой как примерный ученик второго класса на уроке чтения. Свои я прятать не стал, оперся на локти, сцепил пальцы в замок. «Мне нужно знать, Стяр, каковы твои намерения?» «Типа, вариантов у меня общим числом больше двух». «Хрен там, уважаемый. Через день хотел отправиться в Полоцк». Осторожно раскрыл я свои нехитрые планы. «Понравится, останусь там. Нет, дальше пойду. Этнотурист, блин. Договаривать про то, что перво-наперво хочу выяснить судьбину Рока, я посчитал излишним». «Разумно», — мгновенно одобрил собеседник. «Но уходить тебе нужно сегодня». «Что так, неужели настолько надоел?» «Уходить, пока Шибай не перекрыл дороги. Ты был верен нам, Стяр, я этого не забуду. Я видел, как ты бился с моим братом на насаде и никогда бы не подумал, что ты встанешь на нашу сторону». Смотрите на него, еле сидит, испарина на сером лбу пузырится, а гонору как у короля. «Это случилось по принуждению твоего батюшки», — напомнил я. «Так-то я обычно с плохими парнями вожусь. Тем не менее я заплачу за твою короткую службу, и мы останемся в расчете. Забирай серебро, бери нужное оружие, сброю, коней и уходи. Вировский боярин, насколько я его знаю, будет искать твоей крови. Мы тут с ним сами разберемся, по-родственному. Рассчитываешь уладить с Шибаем миром, после того, как ты грубо заказал ему появляться здесь? Ничего, переживет. Земли в обработке у нас много. Она была нашей еще до того, как отец получил Виров в вотчину. Мы-то с нас Шибай станет получать чуть ли не четверть от общегородской. Самому ему наших угодий не осилить, собственных людей у него почти нет». Мне стало отчетливо понятно, что не о моей безопасности потеет Завид. Не нужны ему сейчас склоки и раздоры с новым обладателем местности. В городе приткнуться мне некуда, а намек на то, что при усадьбе оставаться нежелательно, получился прозрачнее слезы юной девственницы. «Нанять лодку или сесть в попутную до Полоцка труда не составит», — продолжил уговаривать Завид. «Там дождешься бура и обскажешь ему, как тут у нас все вышло». «Дождусь», — я задеревенел от напряжения. «Откуда, не знаешь?» — Завид через силу ухмыльнулся. «Рогвальд взял его с собой в поход». «Что за поход?» — горячо переспросил я, ибо сразу откинул вариант с палатками, рюкзаками, девчонками, бухлом и гитарой. «Тут явно что-то военное, а в общей кутерьме Сашку может прийтись туго. К закатному пределу княжества Полоцкого Земигал изданию балуют». Рогвальд решил их немного взбодрить. «Откуда ты это узнал? Ты запер подворье, а город не затворишь. Людишки уходят и приходят, вести носит. Вчера из Полоцка торговец прибыл, вот он и рассказал, а мне передали. Крикнуть, оно ведь и через ограду можно. Вот козел однорукий, нельзя было мне раньше сказать». Я поднялся с лавки, легонько пристукнул костяшками кулака поверхность стола. «Ну, не стану отвлекать тебя от дум. Пошел я собираться. Плату за службу передай, будь добр, через рыкуя». Уже в дверях я обернулся на склонившего голову боярского отпрыска. «Да, забыл сказать. Береги руку, Завид». Дверью за собой я саданул, думала, косичка потрескается. Ни хрена не потрескалось, добротно строили в Древней Руси. Но звук, думаю, заставил Завида подскочить на жопе. А вот другой звук, вернее, крик, приветствовавший меня на крыльце, заставил, следуя боксерской привычке, втянуть голову в плечи. «Побереги, Иисе, Вопль предостережения разлетелся по полупустому подворью. Я покрутил головой и застал момент приземления перелетевшего по высокой траектории усадебную ограду грязного мешка с чем-то тяжелым внутри. Завязанный мешок глухо бухнулся оземь, подпрыгнул раз-другой и остался лежать в сырой траве. Первым к нему подскочил жила. Потыкал осторожно древком копья, подоспевший на помощь Выська торопливо принялся развязывать тесемки. Обломав два ногтя, Высь с жадным предвкушением вытряхнул из мешка человеческую голову с трудноузнаваемым и с желто-серым ликом. Напитанные кровью волосы черной коркой прилипли к щекам, вместо глаз слепыми, покрытыми засохшей слизью ямами зияли глубокие темные омуты. Высь с жилой в ужасе попятились от страшной поклажи, будто привидение увидели. Высь бы так и пятился до самого терема, но натолкнулся спиной на Липана. «Это Шишак», — уверенно проговорил Дулеп, одной рукой отстранив от себя Выся. Он подошел ближе к изуродованной голове. «Я же вам говорил, меня передернуло. Жаль бродягу Шишака. Ловкий был малый, доловчился. Голову смахнули и глаза вырезали, чтобы не подсматривал, зачем не положено. Твари, это предупреждение», — севшим голосом молвил Рыкуй. «Урманы поработали, они такие штуки проворачивать большие мастаки». «Предупреждение?» — переспросил я, потихоньку зверея. «Его же не сегодня убили, не видишь что ли? Он прокис уже. А если бы Любослава согласилась, выбросили бы голову и вся недолго, или свиньям скормили, не холодец же из нее варить». Я внимательно посмотрел на Рыкуя и не нашел повода оспаривать его заключение. «Вполне логично. Прикончили Шишака еще вчера, а сегодня Шибай вежливо и бесповоротно послан. Все до сих пор под впечатлением, по углам шушукаются. Самое время кинуть нам черную метку. Вот ведь настырный. Как там говорил одноногий Коксильвер, я подогрею этот форт как бочонок пунша, и те, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. Ага, это, кажись, про нас, тут и чуйка особая не нужна. Опоздал я с уходом-то. Закрывай ворота, Липан, скоро гости припожалуют. Глава 8. Я вернулся в терем и донес до Завида убойную новость, с подробностями описав произошедшее, ввернув посыл, что подарки, подобные отрезанной голове, из-за одного озорства не преподносится, и, пока он тут сидит с поникшей репой, уязвленная гордость его дядюшки взалкала отмщение. Завид, за мое краткое отсутствие не успевший никуда слинять, попытался вскочить на ноги, будто собрался лично взглянуть на предмет переполоха, оторвал седалище от лавки, но сразу же передумал, без сил опустился на место, шумно выдохнул набранный в легкие воздух. «Мне только того и нужно, пусть посидит, повпитывает. Как видишь, Шибай одними боярскими печатями насыщаться не намерен. Похоже, он не собирается ждать, когда между вами все само собой утрясется, как бы тебе этого не хотелось. У него довольно сил одним махом решить все в свою пользу». Завид помрачнел, мне показалось, что в этот момент у него и волосы вдруг сделались темнее. «Считаешь, Шибай захочет устроить бойню?» — тихо спросил он. «Он захочет взять свое. Или ты сомневаешься в наклонности своего родича наложить лапу на чужое? Не забывай про серебро, которое он так и не получил. Обязательно захочет, иначе зачем бы ему убивать моих людей?» «Людей?» «Так головы было две, голова одна, но одинец пропал еще раньше. Думаю, по той же причине. Ты и твоя мачеха сделали все правильно, но для Шибая это как плевок, понимаешь? Если его сейчас не остановить, будет еще много крови. Бригадир Андрюха Старцев моментом бы поднял всю кодлу на священную войну против того, кто замочил его верных пацанов. Без политики. Собрались бы и поехали, а там будь что будет». Видел я глаза Липана. Там сверкало очень правильное чувство. Выразить его словами он не пытался, но настрой предводителя Дулебов я прочитал как в книге. В мой огнестрельный век в ближнем бою или разборке навык прицельной стрельбы не так уж и важен. Палить в упор особого мастерства не требуется, тем паче из калаша. Да где здесь тот калаш взять? Противопоставить что-то Шибаю мы не можем, ибо качество его бойцов несравнимо выше, они из нас всех мясной рагу с кровавой подливой приготовят не напрягаясь. Надо искать менее живодерский и безопасный выход. Любопытно, чего там Бур с Саньком наплели Рогвалду такого, что он их вдруг простил и взял в поход. Суть на заработки. Ведь не пальчиком смутьянам грозить отправился князь с войском, а бить и грабить с последующей дележкой добытого между участниками налета. Значит, доверился Рогвалдбуру, стало быть, принял его объяснение и внял каким-то доводом. Не помешало бы сейчас в Вирове вмешательство Рогвалда. Пусть бы поглядел, чем его новоприближенный тут занимается. Не посмеет, сквозь стиснутые зубы, Немного подумав, не слишком уверенно отозвался Завид. Шибаев в Вирове знают как облупленного и никогда не любили. Многим он на хвост уже наступил, недовольных полным-полно. Оружно он сюда не сунется. Взбунтуются люди, я ведь не просто так сказал, что подниму на него город. Вот, уже ближе к телу. Кажется, недалек звездный час нашего Завида. Назвался груздем, не тяни кота за яйца. Еще несколько толчков и он закусит у дела. С улицы в терем ввалился Рыкуй, видимо, с каким-то вопросом, но, оценив ситуацию, тормознул на пороге, начал вслушиваться в разговор. «В натуре поднимешь?» – мягко уточнил я. «А не надорвешься? Мы же тут Живомира незаконно удерживаем». Завид пожевал нижнюю губу, бросил недовольный взгляд на коллегу по травме, что натащил в горницу грязи на обутке и важно изрек. «А вот Живомира надо бы отпустить. А смысл? Чтобы он сюда опять толпу притащил меня на поживу своей деревяхи тянуть? Мало нам Шибаевых урманов до Полоцкой гряди? Нет, пусть посидит пока. Здесь он нам не опасен». Завид неосторожно шевельнул забинтованной рукой и сморщился, повесив на лицо гримасу тянущей боли. «Нам?» — сквозь стиснутые зубы выговорил сынок бывшего боярина. Синие глаза из-под сабель пшеничных бровей выражали вселенскую тревогу. Что-то позднее зажигание у товарища. Хороший наркоз у местных лепил. Пациент никак отойти не может, тупит с поразительной интенсивностью, соображать отказывается полностью. Устав давить ногами пол, я присел на край лавки. «Да, нам, Завид, я хочу, чтобы ты наконец понял». «Понял правильно, убили моих людей, убили с показательной жестокостью. Они, между прочим, терем охраняли, пока тебя мухоморами или чем там отпаивали. Добро твое пасли. Кто убил, мы примерно знаем, зачем убил, тоже догадываемся. Так подскажи мне способ заставить убийц пояснить за свои поступки без большой драки. Ты же побольше моего в этом смыслишь. Как собрать недовольных Шибаем? Из тех, кто еще помнит боярина Головача и имеет вес в Вирове. То ли упоминание усопшего папани, то ли моя грубая лесть, а, скорее всего, оба фактора заставили Завида завести свои шестеренки. Только через общий сход всех видных городских мужей, недолго подумав, выдал готовый вердикт мой собеседник. Рыкуй крякнул, я удовлетворенно хмыкнул. «Вот так просто? Да это же намного круче, чем восстание с неопределенным результатом. Тягаться в драке с объединенной бандой урманов и полочин – дело заведомо тухлое, а если тут существует зародыш демократической формы управления, то и абсолютно ненужное. Все законно. Осталось выяснить потолок полномочий такого сборища. Сход может выразить недоверие самому боярину, и князей, случалось, выгоняли, не то что какого-то боярина». Вмиг оживился Завид, сообразив, куда я клоню, однако, сразу же снова взгрустнул. «Но то давно было и не у нас. Да похрен, главное, прецедент имеет место. Сколько нужно видных мужей для вынесения решения? В Вирове таких полтора десятка. Купцы, ремесленные старшины, два мельника, коваль Бродита, корчмарь Кулей, да хатзнахарь, Живомир да воевода. Еще из весен десяток наберется, нужно больше половины, весен ждать некогда. Да хат под рукой, я за воеводу, Кулей, вроде бы тоже вменяемый. Если кого-то в городе не окажется, заменишь по своему усмотрению. Справишься, а то вид у тебя как у живого трупа». «Справлюсь», — пообещал Завид, смахивая с виска прилипшие волосы. «Вот и чудно», — я прокашлялся. «Значит, мы пойдем другим путем, как говорил один картавый вождь, который нам совсем не товарищ». Обратившись к Рыкую, я пожелал выслушать доклад про то, как у нас расставлены по подворью люди. «Все на местах, десятник», — с готовностью ответил, пожав плечом Рыкуй. «Сидят по двое в клетях да подсобках ремесленных, трое отдыхают. Ворота заперли, как ты велел. Вот, можете же», — похвалил я и тут же попросил однорукого помощника объявить общий сбор личного состава возле Сильвестра. «Топай, зови всех. А ты, Завид, прямо сейчас посылай верных людишек с кличем для всех видных мужей приходить как можно быстрее на твое подворье. Да не через ворота, тайком пусть бегут. Давайте удивим старину Шибая приглашением на вече», — подсказал Завид, вставая. «На вече», — кивнул я, припомнив знакомое словцо. «Найдешь кого послать?» «Найду. А что с Живомиром?» — напомнил Завид, дождавшись ухода Рыкуя. «Отпустим на сходе. Публично извинюсь ради общего дела, серебра ему дам за страстотерпие. Всем, у кого овца или коза сдохла, тоже дам, чтобы не обидно было. Так пойдет?» «Пойдет. За серебро Живомир и не такое претерпит», — ухмыльнулся Завид и первым выбрался из терема, куда только немощь делась. На улице совсем распогодилось. Облаков почти нет, с востока потягивал легкий ветерок, подсушивая землю после ливня. На крытом крылечке царила прохладная тень, отбивая у дурных охоту выползать под солнечное пекло. «Зачем звал, стяр?» Приближаясь, крикнул Ноздря, с хмурым выражением лица как былинкой поигрывая каким-то видавшим виды толстым жезлом с позеленевшим бронзовым шаром на конце. За ним плелись выси понурой да нельзя сытка. Последний понимал, что влегкую мог оказаться на месте шишака и одинца, то есть уже никогда больше не щурится на теплое летнее солнышко. Я все хотел спросить, почему у него вместо обычной бороды несуразные бакенбарды, но сейчас, приглядевшись повнимательнее, понял, что на подбородке у сытки расплывается безволосое пятно давнишнего ожога, не позволяя вездесущей волосне закольцеваться вокруг пройдошистой сыткиной физиономии. «Соберемся, обсудим кое-что», — сказал я, задумчиво теребя рукоять меча. Сбоку материализовался рыкуй с деревянной чашкой в руке. «Хлебника сбитня, стяр, а то голос у тебя как у старика, тепленький еще, на травках». Я с благодарностью принял чашку, в горло, действительно, будто стеклянные крошки натолкали, пересохло как у бедуина в пустыне. В несколько глотков избавив посуду от терпко-сладкого, ароматного содержимого, я вернул пустую чашку рыкую, положил руку на его округлое плечо. «Ну что, всех позвал, всех, собираются». Шепет за воротами приглядывать остался. «Ладно, пошли, потрещим с братвой. Если дело все же сдвинется к драчке, а любой сход, затея непредсказуемая, прежде я хотел познакомить своих с такой штукой, как фокус. На всякий случай, вдруг пригодится. Вещь простая и незаменимая при огневом контакте с противником, когда ведется работа на подавление. Думаю, в нынешних условиях такое тоже можно исполнить. Главное занять грамотные позиции, работать парами и бить первыми. Бить ближнего в два меча или топора, потом следующего. Вот какой я умный, сам себе порой поражаюсь. Ох, что-то замутило меня как пионера, обожравшихся зеленых яблок. Скрутило сильнейшим спазмом требуху, желудок и все, что там еще находится. Что за дела? Не хватало еще подцепить какую-нибудь кишочку, типа дизентерии. Да я вроде ничего такого грязными лапами не кушал, чтобы вот так на ровном месте пузо скукожило.